Раньше он работал лучшего друга отца, мисс Дэйн. Не зная, что делать, он пошел к мисс Дэйн, и она послала его ко мне. Он может рассказать вам нечто такое, что, вероятно, прояснит дело. Глава восьмая. Они положили завернутый в газету предмет на письменный стол Пейджа и, развернув его, увидели оружие. Это был карманный нож, старомодный мальчишский карманный нож, а в нынешних обстоятельствах мрачные и зловещие орудия убийства. В дополнение к основному лезвию, которое сейчас было открыто, в его деревянной рукояти имелись два лезвия поменьше, штопор и приспособление, которым когда-то удаляли камни из конских копыт. Пейдж вспомнил то время, когда обладание таким прекрасным ножом было гордостью любого мальчишки. Он считался искателем приключений и чуть не индейцем. Это был старинный нож. На главном лезвии, длиной более 4 дюймов, виднелись две глубокие треугольные зазубрины, а сталь в некоторых местах сточилась, но оно не заржавело и оставалось острым, как бритва. Сейчас с трудом верилось, что им пользовались при игре в индейцев. От острия до рукоятки тонкое лезвие было запачкано недавно засохшими кровавыми пятнами. При взгляде на нож всех охватило чувство неловкости, и инспектор Эллиот выпрямился. — Где вы это нашли? — Он был глубоко воткнут в густой кустарник, сэр, — сказал сержант Бертон, прищурившись, чтобы оценить расстояние. — Примерно в футах в 10 от пруда с лилиями. — В каком направлении от пруда? — Влево, если стоять спиной к дому. — К этой высокой изгороди, которая служит южной границей. Немного ближе к дому, чем к пруду с лилиями. — Видите ли, сэр? — осторожно объяснил сержант. — Мне повезло, что я его нашел. Мы могли бы искать месяц, но так не найти его. Чтобы отыскать его, нужно было срезать весь кустарник. Этот тис очень плотный и густой. Это все из-за дождя. Я случайно провел рукой по плоской верхушке кустарника. Просто так. Ничего не имею в виду, понимаете ли. Я просто раздумал, где искать. Кустарник был мокрый, я коснулся рукой чего-то красно-коричневого. Это была кровь, оставленная ножом на подстриженной поверхности кустарника, когда он падал вниз. Кусты не повреждены. Я просунул руку внутрь. Кустарник, как видите, защитил улику от дождя. — Вы полагаете, кто-то сунул нож в кустарник? — сержант Бертон задумался. — Да, наверное, так. Я думаю, его воткнули прямо вниз. Или же... — Это хороший, настоящий нож, сэр. Лезвие такое же тяжелое, как рукоятка. Если кто-то его выбросил или подбросил в воздух, он должен был упасть лезвием вниз и точно так же пройти насквозь. Взгляд сержанта Бертона ничего не выражал. Доктор Фелл, погруженный в какие-то неясные размышления, вскинул голову, упрямо выпятив большую верхнюю губу. — Хм, — произнес он, — выбросили. Вы хотите сказать, после самоубийства нож отшвырнули? Слегка пошевелив головой, Бертон ничего не ответил. — Это тот нож, который нам нужен, — заявил инспектор Эллиот. Мне не понравились 2 или 3 рваные раны у этого малого. Они больше напоминали следы избиения или разрывы. Но посмотрите-ка сюда. Посмотрите на зазубрины на этом лезвии. Не я буду, если они не подойдут. Что скажете? — А мисс Дэйн и старый мистер Ноулзи, сэр? — Да, попросите их прийти сюда. — Хорошо поработали, сержант, очень хорошо. Пойдите, посмотрите. Нет ли для меня каких-нибудь новостей от врача? Доктор Фелл и инспектор начали спорить о чем-то, а Пейдж взял из коридора зонт и отправился за Маделин. Ни дождь, ни снег не могли повлиять на аккуратность Маделин или нарушить ее хорошее настроение. На ней была прозрачная и водонепроницаемая накидка с капюшоном. Создавалось впечатление, будто она завернута в целлофан. Ее волосы слегка велись над ушами. Лицо у нее было бледным, но здоровым, нос и рот чуть широковатыми, глаза немного удлиненными. Но чем больше вы смотрели на нее, тем больше пленяла ее красота. Похоже, она вовсе не хотела, чтобы ее заметили.